Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. И начинаем, значит, нашу телепередачу. Все знают, что сейчас активизировался противник. Ведет бои, как пишут, около Курской области. Вот. Некоторые источники говорят, что какое-то, значит, продвижение 10 километров. Но вот так как они на Курскую область не зашли, они пошли, видимо, так повернули и пошли вдоль границы наступать. Нет, по нейтралке, по нейтралке. Да, по нейтралке пошли наступать в серой, по серой зоне. Вот, поэтому идут бои около Курской области. Вот, в принципе, мы говорили, не, ну так написано, я-то что, я ж не придумал, я прочитал, вот что, значит, в Яндексе написано. Заявление, да. Друзья, да, ну, короче, ладно, это все шутки, и некоторые наши официальные заявления, они тоже как шутки звучат, хотя креативненько, те, кто их придумал, согласовал, молодцы, ребята. Врать нельзя, как админ сказал, врать нельзя. Пиздеть можно. Пиздеть можно, да. Вот, на самом деле, да, противник, тут что произошло? Вот, первое. Естественно, граница между Россией и Украиной, она длинная. И линия фронта у нас большая, да? Наступай не хочу вдоль границы. Да, то есть поднять беспилотники плюс спутники НАТО, понять, где у нас тонко, где меньше сил, это как два пальца об асфальт. Как бы. То же самое и со стороны Украины. У них там тоже не все перекрыто, просто мы пока еще... Там, где у них самое тонкое место, мы пока еще не пошли, но мы обязательно пойдем. Так вот, они ломанулись, они вычислили место, да, они ломанулись. Стоит отметить, чуваки, ну, по моим данным, как бы, они продвинулись более чем на 10 километров. В направлении село Коренево, если не ошибаюсь, Курская область. То есть, да, смысл этой военной операции, я думаю, я уверен, что это просто была разведка боем, плюс отвлекающий маневр, чтобы отвлечь наши силы, да, на это направление. То, что мы говорили еще месяца два назад, еще в мае мы об этом говорили. Не, ну мы вообще постоянно говорили, даже год назад, что самое уязвимое это направление, что противник, нет, ну не именно Курская область, а вот там Белгородская, Брянская. Я о чем сейчас говорю? О том, что противник, то есть он не может на фронте что-то сделать, да, причем если даже противник перебросит какие-то серьезные силы и ударит, к примеру, там на Запорожском направлении и снова отобьет Работино, ударит на Южно-Донецком направлении и снова отобьет Старомайорское и Урожайное, вот просто всеми силами там и так далее, да, пусть даже продвинется, там, я не знаю, по Запорожской или Херсонской области продвинется на 20 километров, там просто такой успех у противника будет. Для американской аудитории это вообще ничего. То есть, во-первых, они смотрят, насколько русские продвинулись. То, что там ВСУ отжали, там вернули, условно, в кавычках, вернули там какие-то квадратные километры, да, для американской аудитории это, ну, такое, как бы, это ничто, да. Как мы и говорили еще в мае, под выборы в ноябре, и эти слова подтвердила Хиллари Клинтон, когда ее развели типа наши пранкеры Вован и Лексус, да, от лица якобы Порошенко. Она сказала, что нам надо, чтобы вы успешно где-нибудь сходили в наступление, чтобы мы показали своей аудитории, если вы хотите, чтобы демократы победили, да, чтобы мы показали, что не зря мы миллиарды в вас вкладываем, не зря мы это все даем, не зря мы помогаем. И вот в данном случае мы об этом говорили, что они пойдут, то есть им лучше, вместо того, чтобы что-то там отвоевать даже супер успешно на фронте, им лучше занять три каких-то села, вообще уже безлюдных, три села на территории, на старой территории России, да, всем миром признанной. И тогда они медийно скажут, пусть они там положат снова 150 миллионов бригад, там все умрут в итоге и так далее, но они скажут, вот смотрите, смотрите, мы им помогли, и они зашли на территорию России и заняли три населенных пункта. Поэтому мы их усилили, и они продавили русских, отжали старую территорию. Все, Россия теряет землю, Россия теряет территории благодаря слаба, нашей... Слаба, Россия слаба. Да, нет, не Россия слаба, а мы усилили. Почему? Если противник может зайти на нашу территорию, они в медийке будут говорить, что они не могут удержать свои границы, они слабы. Не-не-не-не. Так, нет, братан, тут я с тобой поспорю. Понимаешь, слабого бить не очень круто. Россия сильна, пипец, но мы усилили ВСУ, и они стали сильнее. Понимаешь? Это, ну, это разница как бы есть. То есть, благодаря нашей помощи они побили очень сильную армию и вот отжали территорию России, да, вторая армия мира и так далее. То есть в данном случае, как бы, тут же медийный контекст должен быть. То, что там все ВСУшники сдохнут через 3 дня там, и так далее, неважно. Важен вот этот эффект. То, что сдохнут, американские СМИ говорить не будут. Они просто покажут картинку, вот одно село, украинский флаг, второе, третье, может даже пятое село, которое эвакуировали еще в 23-м году. Вот эти все моменты. Им вот это нужно. Вот. Но опять же, повторюсь, мы об этом говорили. Первый раз наши прогнозы подтвердила Клинтон. Да? А сейчас они вот этими действиями в очередной раз подтверждают. Но на что я хочу обратить внимание, друзья? Судя по всему, во-первых, повторюсь, я говорю не один месяц об этом, у Украины есть наступательный потенциал. Не нужно обольщаться и верить в то, что если они там ловят на улице своих рабов, как бы, да, и кидают на мясокомбинат, что у них проблемы с людьми, что у них проблемы с техникой. Все вот эти штуки, которые там... проблемы с техникой у всех. Ну, они всегда проблемы, что техника каждый день горит, поэтому у всех проблемы с техникой, да. И у нас она горит, и у них она, это все понятно. Ну, что-то да? Они могли поднакопить. Да, вот эти все заявления, мы выделили вот там раз в полгода 60 миллиардов, вот такая помощь, это все хуйня. Я об этом неоднократно говорил, это все, ну, такая показуха, как бы, чтобы нас обмануть. Они им регулярно поставляют технику, вооружение и так далее. Вот нужно это понимать, да. У них сейчас сосредоточены большие силы на юге Украины, то есть там Кировоградская область, Днепропетровская область. Там очень большие силы у них, которые они... То есть они вот эти накопленные силы не тратят на остановку нас на Донбассе, на Харьковском направлении. Они их удерживают под задачей. То есть у них, я так полагаю, что, наверное, все-таки они не отказались. Кроме того, что они пойдут на севере, они еще, скорее всего, могут попробовать пойти на югах. Вот, блин, вот просто мне кажется так, что мы их... Даже я их недооцениваю, когда говорю, что у них есть силы для наступать, ну, наступательный потенциал для одного рывка там и так далее. Они могут в двух направлениях пойти. Нужно это понимать. Но, учитывая, что это как бы там разведданные, все дела и тому подобное, понятно, что наше командование в курсе. То есть сюрпризов быть не должно. Сюрпризов быть не должно. Поэтому как-то так, друзья. А сегодня что ж тогда было? Разведка боем. То есть а для нас этого сюрпризом не было. В этой, братан, а мы, смотри, вот эти силы, которые сегодня они бросили, это недостаточно, чтобы занять и удерживать хотя бы несколько дней, там 3-5 поселков, как бы, да. То есть они просто прорвались, все, и сдохли. Ну, смотри, какой момент интересный. Они же на направление, на вот Волчанское направление, да, перебросили все свои самые боеспособные резервы. Ну, так говорят и их эксперты. И они сделали попытку прорыва около Курской области, назовем это так, как написано было в новостях, около Курской области они там что-то прорвали. Вот. И тут же какой момент, видишь, они же думали как, мы, может быть, ну, проведем, предположим, разведку боем, посмотрим, допустим, отбили, да, ну все, тогда остановились. А если мы сейчас видим, что они... могут прорвать там что-то, да, и куда-то продвинуться, то они могут спокойно с Волчанска снять боеспособные подразделения и бросить для дальнейшего прорыва туда. Смотри, ну, в данном случае, поскольку они... тут такие вещи, такие маневры нужно делать в первые сутки, ты сам это понимаешь. Ну, так сутки еще не прошли, получается. Они же с 8 утра атакуют. Нет таких признаков. Я думаю, что они как бы... в данном случае хотят где-то нас подрастянуть, наши силы, да, и может быть, они хотят нас отвлечь от Белгородской области или Брянской области. Нет, ну видишь, то есть, как, допустим, в том же Волчанске идут ожесточенные бои, и никто не может никуда продвинуться. Они могут быть, допустим, попытаться атаковать там, чтобы мы там что-то сняли с Волчанска, быстро перебросили и ослабить вот эти позиции. Или с югов. Понимаешь, что с югов далековато. Вот, к примеру, смотри, вот они, допустим, как, ну, как я это себе вижу, да, вот там, не знаю, Сырский, Сквирский, вот над картой такой, оп, разведданные, вот есть линия фронта, есть граница, как бы, ну, которая фактически тоже линия фронта. Они смотрят, самые, допустим, для того, чтобы реализовать замысел по захвату, там, 5 поселков, к примеру, Российской Федерации, да, они нашли... Около Курской области, поправляйся. Ну или, не, ну, я не знаю, может около Брянской или около Белгородской области, да? Да, приставку около, не забывай просто. Да, они, к примеру, стратегически определили направление. То есть вот, допустим, это вот, вот это место идеальное и для удержания. К примеру, там есть 5 поселков, они окружены высотками, мы их займем, займем круговую оборону и будем удерживать, снимать тиктоки, короче. Нормальная тема. Но там есть подразделения, которые нам помешают. Нам нужно эти подразделения оттянуть. Русские ж не знают, какие мы хотим поселки, да? Поэтому мы сейчас будем там где-то кусать, и в один из укусов вот эти подразделения отсюда снимутся. И у нас появится окно возможности для реализации основного плана. И резервы, которые стоят, опять же, повторюсь, в Кировоградской области, они вот, может быть, под эту задачу, под именно основной замысел и держатся. Кроме того, момент какой еще? Бля, у меня мысли уже растекаются, наверное, просто. Момент в том, что, блядь, короче, ладно, ну, в принципе... Бывает, у меня тоже такое, я бывает, когда разгоняешь долго, потом суть, которую хотел сказать, бывает упустить. Основное, в принципе, основное озвучил. То есть они, в принципе, могут вот так вот делать и ждут, когда появится окно возможности. То есть нас дернуть куда-то и потом основные силы ввести на это направление и занять его. Вот, поэтому нужно, ну, может быть так. А, все, вспомнил. Важный момент, повторюсь, я неоднократно об этом говорил, повторюсь опять. Смотрите, какая конфигурация фронта. Конфигурация фронта – это подкова. Подкова. Они находятся внутри подковы, мы находимся снаружи. Наша логистика намного труднее, чем у них. Им проще внутри по линии фронта и границы, ну, фронта, по сути, да, перемещать подразделения, маневрировать, чем нам. Вот этот момент, они это всегда используют, они это понимают, нужно понять. Поэтому, когда мы что-то прогнозируем, нужно учитывать, что они это понимают, и они будут этим преимуществом пользоваться снова и снова. Вот как-то так. Ну, я твою логику понял примерно. Мне просто кажется, что им все-таки важно очень... убрать наш плацдарм из-под Харькова, да, вот это же все-таки плацдарм, то есть мы вошли, заняли какую-то, значит, территорию, и там можем, вот мы там окапываемся, да, вот, значит, их медийные, скажем так, бойцы несколько раз заявляли, что мы как продвинулись, сразу копаем экскаваторами, то есть мы усиливаем линию обороны именно вот на этом участке. То есть мы себе сделали такой вот небольшой плацдарм, и там как бы постоянно угрожаем противнику наступлением в разные стороны, да. Мы там уже где-то перешли через реку эту, да, которая небольшая там. То есть мы потихоньку стараемся развивать успех. И несмотря на то, что противник стянул туда самые боеспособные силы, и вот, ну, вот даже многие наши военные корреспонденты там и так далее, там ребята, которые туда ездят, они говорят, что там можно по несколько часов там продвигаться по какой-то территории, там, предположим, там 5-10 километров, где ты, ну, обычно на машине проехал, и все, там тебе мешают дроны и так далее. То есть очень затруднено все, большая концентрация сил, беспилотников и так далее, да. И несмотря на это, противник не может как-то выдавить, скажем так, нашу группировку оттуда. То есть мы там создали плацдарм такой, да, на перспективу для наступления. Можем наступать, а может не будем наступать, может будем просто угрожать, да. И противник хочет как-то оттуда нас выдавить. Выдавить у него не получается. с юга перекидывать, но это сейчас поставить на автовозы, технику, бойцов, и это еще сутки или двое займет, чтобы перебросить наших бойцов. А тут получается, у нас есть резервы, которые задействованы вот в этих, значит, наступательных и оборонительных. Там, кстати, на нашем любимом канале, да, значит, на военных сводках, там ведущий сказал, назовем его так, да, ведущий сказал, что мы перешли там от наступательных к оборонительным действиям. То есть это было заявлено Министерством обороны. То есть мы там перешли к оборонительным действиям для того, чтобы сдержать этот плацдарм. И вот я думаю, что одна из задач противника оттянуть наши резервы оттуда, значит, на момент прорыва около Курской области, для того, чтобы попытаться выдавить, значит, нас с этого плацдарма. Но это всего лишь как бы... Смотри, не соглашусь. Вот полностью. Объясню почему. Объясню почему. Во-первых, насчет оборонительных. Вспомни, когда у нас Харьковское направление-то открылось. Вот на этом направлении, да, там Волчанск, Липцы, да, там Глубокое. Я сразу сказал, не-не-не, ребят, это не то. То есть, когда еще там кто-то, ну, можно было сказать, а я же говорил, что мы нет, пойдем. Нет, ну мы угрожаем там просто пока нет, смотри, что. Это не плацдарм. То есть ты сам понимаешь, плацдарм — это накопление для того, чтобы оттуда, ну как трамплин, ломануться куда-то, да? Это направление мы выбрали изначально для обороны. Поэтому мы там и окапываемся на каждом метре. Мы его выбрали изначально для того, чтобы перемалывать силы противника и отвлекать силы противника на этом направлении. Ну, угрожаем, мы изначально не планировали двигаться. Да. И это, ну, плацдармом просто называть, ну, мне кажется, неправильно. И противник это понимает прекрасно. И мы это уже не скрываем, мы уже об этом даже, вот как ты говоришь, официально заявила Минобороны, что мы перешли к оборонительным действиям. Вот. Поэтому противнику не надо нас, в принципе, оттуда как бы пытаться куда-то перебрасывать. И они понимают, что мы не будем оттуда никого снимать, мы там, в принципе, так и будем бодаться. Они, в принципе, понимают наш замысел на этом направлении, потому что уже куча времени прошло, уже, в принципе, понятно. Вот. Поэтому я думаю, что здесь... Я думаю, что наше командование уже понимает, что они хотят и откуда, чтобы мы сняли. И вот они как бы вот провоцируют где-то на другом направлении. Потому что я тебе скажу, что резервы снимают, ну, скажем так, с других направлений, с территории, которую многие называют с территории СВО, да, специальной военной операции. То есть вместо того, чтобы где-то с приграничных зон снять резервы, да, некоторые наши ребятки, вот, там, которых я знаю, вот сегодня мне писали, как бы, их как раз таки вот сейчас, они вот движутся вот в этом направлении. Как бы. Поэтому, то есть это говорит о том, ну, на мой взгляд, по крайней мере, один из признаков того, что командование понимает, что противник пытается заставить нас сделать, откуда перебросить войска. Поэтому мы оттуда не перебрасываем, где бы это было очевидно, и на что противник нас подталкивает. А с другой стороны, из глубины, короче, сейчас перебрасываем туда подразделение. Ну, я единственное, что, ну, немного поспорю в плане чего, что, что, ну, ты говоришь, что это не может быть плацдармом для наступления. Я думаю, что плацдармом для наступления может быть любое вклинивание, наступить в любой момент, это когда не противник... Это не вклинивание, там, как, понимаешь, почему, на этом направлении... Подожди, но мы же зашли на территорию противника, то есть мы там вклинились на какое-то расстояние, правильно? Смотри... Мы, если мы планируем штурмовать Харьков, то ты прав абсолютно. Но мы не планируем штурмовать Харьков, потому что это очень глупо. Вот, поэтому... Понимаешь, какая тут ситуация? Тут может быть... Мы поджали их, и вот где мы прорвем, чтобы Харьков взять, грубо говоря, в блокаду, да, это будет другое место. В данном случае мы так и будем это держать, этот участок. То есть мы в данном развивать не будем это направление. Я в этом уверен. Пока не будем. Потому что аппетит приходит во время еды. Понимаешь? Потом, понятно, потом, когда мы их заблокируем, мы будем кольцо сжимать. Как бы. Но в город вряд ли мы войдем. Тут, Да, тут не по, в данном случае пока непонятно вообще никто, и ну, мы ж планов не знаем, поэтому утверждать запомни, точно... Запомни этот твит тогда. Запомни этот твит. Утверждать точно, что будет, ну как бы мы не можем. Поэтому сейчас, допустим, ситуация такая на фронте, что наш, там, допустим, генштаб там, Герасимов сидит и говорит, так, это замораживаем, да. Потом через два месяца ситуация поменялась, он говорит, все, здесь наступаем, здесь противник ослаб. Понимаешь, поэтому как ну вот на данный момент я с тобой согласен. В перспективе мы не знаем, понимаешь, как будет. Вот что я хотел сказать. Ну, да. Еще одна новость была. Вот сегодня противник силами 73-го центра морских операций, сил так. Специальных операций Украины снова пытались осуществить высадку на Тендерской косе, но в другом месте. Где вроде бы их не ждали, как бы, то есть где было тонко. При этом в небе был Байрактар, который их прикрывал. Участвовало в этой операции 10 лодок. Вот. То есть это там, где, помните, комендант со своими бойцами отбил этих петухов, как бы, да? Они приплыли на свой полигон снова. Да, да, да, то есть там, где они учения проводили. А сейчас, понятно, там другие люди, коменданта сняли, они вот, понятно, что они, вот есть данные, что они в Очакове, еще одном городе Одесской области, по-моему, тренировались, месяц готовились к этой высадке. Но благодаря тому, что на этом направлении кто-то не проспал, лодки были обнаружены вовремя, их бойцы наши заняли позиции, подпустили на дистанцию стрелкового боя и, короче, там завязался бой. По моим данным, этого пока, ну, по крайней мере, я не видел в открытых источниках, но по моим данным у нас трое раненых, трое трехсотых, а у противника там хер возле только двухсотых, но там у них, по-моему, три лодки, короче, все, и семь лодок свалило. Вот, ну, что... блин, ты знаешь... Я, конечно, снимаю шляпу перед дерзостью этих ребят, которые никак не успокоятся, да, и предпринимают регулярно попытки туда заплыть, да. Ну, я не знаю, просто, ну, неужели... Вот я, кстати, вот написал пост, да, после того, вот, боев около, значит, Курской области, да, что противник нас обвинял постоянно в мясных штурмах, да, он говорит, что вот... как они говорят, русня применяет мясные штурмы, да, и как бы пытаются за нами закрепить этот термин, да, но если мы предположим, ну, хорошо, предположим, да, используем мы тактику лобовых штурмов, но мы, значит, преследуем конкретную цель продвижения по, значит, продвижение, значит, и оттеснение противника, и, значит, отжатие у него позиций, да. Мы используем, допустим, лобовые какие-то атаки для того, чтобы сдвинуть противника, да. А противник ввел новую тактику, мне кажется, от которой даже Жуков был бы в ужасе. Это называется медийный штурм. Это просто не попытка отжать что-то у нас, а просто... зайти, наснимать видео, поставить флаги, всем вместе крикнуть какой-нибудь там, значит, какой-нибудь свой лозунг, да, и потом, значит, половину будет уничтожено, разбомблено, и оттуда выйти, да, вот, например, по типу Крынок, да, вот до сих пор я вот смотрю там, ну, скажем, каналы противника там нашего, да, и там есть, ну, я могу сказать так, адекватные эксперты, да, которые стараются понять причины, да, и суть, что вообще происходит, да. И вот многие говорят, стоило ли там в Крынках потерять там 1200 там человек убитых там морпехов, да, чтобы вот какой-то период времени просто подержать там, значит, людей, да, в этих Крынках, просто зайти в поселок и вот, значит, потом миссия, значит, знаешь, как я всегда называю такие задачи, это когда, значит, какая-то специальная миссия, знаешь, там заканчивается, превращается в миссию по спасению. И они вот туда зашли и потом на протяжении года начинают спасать сами себя, короче, понял? Вот они туда уже пришли, и вместо того, чтобы просто не получилось отойти, да, отошли, ну хорошо, при попытке наступления, ну образно говоря, мы потеряли 100 человек там, да, к кто-то там во время боев, кто-то под артиллерию попал, кто-то кого-то кабами накрыли, отходили, там еще на кого-то посбрасывал Моисей, там бомбочки, там кто-то еще, лодки какие-то утонули. Ну, какая-то часть отошла, да? Все, не получилось. Нет. Короче, до конца. И вот пока бригаду полностью не обнулили, они вот, значит, друг друга там спасали. Вот там наши побратимы сидят, и о, надо ехать, хлопцы, и везти еду туда, боеприпасы, везти, оттуда везти раненых. И вот они на протяжении года, короче, придумали себе квест. По-другому, знаешь, такое, надо что-то решать, короче. Не года, получается, они, сейчас прикинем, сколько они туда зашли. Ну, несколько месяцев. 17 октября они туда зашли на Крынке. И получается вот ноябрь. Ну, где-то 8 месяцев. Февраль, март, апрель, май. Ну да, вот где-то 8 месяцев, да. Ну вот, почти год они себе придумывали, короче, занятия. Вот, да, вместо того, чтобы использовать боевые подразделения, там, боевые бригады, тем более эти бригады известные, да, они достаточно стойкие, такие участвуют в наступлении, вместо того, чтобы их задействовать где-то в более выгодных каких-то условиях, да, где можно было бы что-то там продемонстрировать, они их взяли зачем-то, просто утопили сами в Крынках, просто вот непонятно, да. И самое главное, что вот медийные штурмы, да, вот, пожалуйста, можно не в мясном штурме, а в медийном штурме, короче, ничего не захватить, а просто уложить там кучу людей, да. Поэтому, когда вот, ребята, вы, если вы на нас будете смотреть с той стороны, да, я вам хочу сказать, я вот опять напомню всех про славянское проклятие, да, вот, и когда вы нас обвиняете в в штурмах, значит, там, мясных, лобовых, там, да, таких прямолинейных, незамысловатых штурмах, да, то я вам хочу сказать, что вы недалеко от нас ушли, а примерно где-то рядом. Они нас уже обогнали, они нас реально обогнали давно. При этом, если я не ошибаюсь, по-моему, у них на Крынках только без вести пропавших 839 человек. Только без вести пропавших. Ну, естественно, это значит, что ну, мертвых там утонул где-то, там тела нет, нет дела, как бы, да. Где-то кто-то там валяется, разлагается, травой покрывается. Вот, поэтому там потери нехеровые у них были. И вопрос, зачем, да хер его знает. Я просто отталкиваюсь, знаешь, от информации тех, которые их, значит, эксперты озвучивают. Там от 1000 до 1200 человек, значит, они обозначали, что одна из бригад, что ли, потеряла вот, морской пехоты и так далее. Вот, поэтому... ну, не буду там, знаешь, как превышать, чтобы потом не сказали, что мы что-то выдумаем. Ну, вот такие цифры озвучены. В принципе, за просто за плавание на лодках это уже немало. Вот, ну что, на сегодня все тогда? Да, да, думаю так. Так, все, ждем тогда, значит, ждем информации и сразу, значит, завтра вам все разложим, как кажется нам. Может, мы, конечно, не правы, но это наше мнение. Мы просто делимся с вами, значит, нашим видением. Все, тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.